Олег Бубело. Серия «Совсем не герой». Книга вторая. «Воин». Читает Мостфильм. Глава первая. «Враг или друг?» Побродив немного в запутанных дворцовых коридорах, я выбрался, наконец, во внутренний двор и с наслаждением вдохнул прохладный вечерний воздух. «Все сложилось просто замечательно», — думал я, стоя на ступеньках перед входом и наблюдая за сгущавшимися сумерками. Алону довез, с ее отцом проблему уладил, теперь можно вздохнуть спокойно и отправиться решать свои проблемы. А какие они у меня? Да их просто бесконечный список. И найти мастера Лина, чтобы подтянуть свои бойцовые навыки. И с моей магической бездарностью нужно что-то решить. А то силы-то дофига, а знаний практически никаких. Но перед этим подыскать себе нормальное жилье. И еще... Короче, я понял, что весь список за один заход точно не осилю. Поэтому решил разбираться с проблемами по очереди. Первым делом мне нужно было найти мастера Лина, что наверняка будет непросто сделать в таком большом городе. Хотя, если его знают далеко за пределами Марда, то местные уж непременно должны быть в курсе того, где он обитает. Ладно, с этим разберусь. А сейчас нужно забрать лошадь и сваливать отсюда, пока не начались дополнительные проблемы с монархами. У меня впервые за долгое время было настолько радостное настроение, что совсем не хотелось его портить, утоляя любопытство королей. Нет уж, пускай Алона сама отдувается. Сойдя со ступенек, я повернул направо, так как прекрасно помнил, куда увели наших лошадей. Проходя мимо черного хода, я увидел, как из него выходят донельзя хмурые гномы во главе с Шириноном. Видимо, все-таки здорово стражники у городских ворот потрепали им нервы. Поймав на себе хмурый взгляд командира королевских гвардейцев, я остановился и задумался. Да, я с ними довольно поганенько поступил в гостинице, так что Ширинон мог затаить большую обиду. Оно мне нужно? Надо подумать. С одной стороны, мне было абсолютно наплевать на его мнение, но с другой... А вдруг я когда-нибудь соберусь наведаться в Гномьи горы? Ведь Ширинон совсем не мелкая сошка, которую можно просто сбросить со счетов. Он мало того, что командир королевских гвардейцев, так еще и друг самого короля гномов, поэтому может принести мне много неприятностей в будущем. Ладно, о чем тут вообще думать? Сам напортачил, сами подотру. Как я там говорил Алонке, больше друзей, чем врагов. Сейчас мы это и проверим. Подойдя к группе гномов, я остановился перед командиром и спокойно произнес. «Здравствуйте, Ширинон. Спешу вам сообщить, что доставил Алону и ее отцу в целости и сохранности, так что теперь вам уже не о чем беспокоиться». Гном в ответ только хмуро посмотрел на меня. Видимо, ему очень не понравилось то ощущение, когда тебя держат за шкурку, как беспомощного щенка. Прекрасно могу это понять, на себе испытал. Пользуясь случаем, продолжил я, глядя гному в глаза. «Хотел бы извиниться за тот инцидент на постоялом дворе, когда я принял вас за наемников Каштарха. Надеюсь, вы не будете держать на меня зла за это». Ширинон все так же хмуро молчал, опустив глаза на землю. «Понятно. Обида была слишком сильная, но я хотя бы попытался». «Значит, вы не принимаете мои извинения», — констатировал я. «Что же, я прекрасно понимаю ваши чувства. Желаю вам всего хорошего». Я коротко поклонился и направился к конюшне, но меня догнал злой голос гнома. «Зачем тебе извиняться, маг? Что тебе до наших обид?» Остановившись, я развернулся и удивленно посмотрел на Ширинона. Он со злостью уставился мне в глаза. Причины этого чувства мне были понятны, вот только его сила вызывала недоумение. Неужели то недоразумение смогло оставить такой большой рубец на психике гнома? «Просто я хочу, чтобы между нами не было никакой вражды», — пояснил я. «У меня и так врагов хватает, и видеть вас в их числе мне будет очень неприятно. И кроме того, мне действительно жаль, что пришлось так поступить с вами. С моей стороны это было весьма опрометчивым поступком, за который я и хотел извиниться». Гном, глядя на меня с той же злостью, отрицательно покачал головой. «Ты лжешь, колдун! Такие, как ты, не испытывают сожаления. Вам плевать на наши чувства. Вы всегда смотрите на нас, как на неразумных животных». Ширинон все больше распалялся. «Ты думаешь, что раз обладаешь силой, то тебя все боятся? «Так вот, это не так. И если бы не приказ моего короля, я бы вонзил тебе клинок в сердце, чтобы ты сдох на моих глазах, сволочь!» «Мда, как все запущено. Видимо, кроме меня был еще некто, в прошлом поступивший с ним подобным образом. Иначе с чего это гному так ненавидеть всех магов? Ненароком я наступил ему на больную мозоль. И теперь совершенно случайно нажил себе еще одного врага. Интересно, кто же его так унизил, что он диким зверем смотрит на всех магов? И что теперь делать мне? Повернуться и уйти будет проще всего. Но кто знает, как это откликнется в будущем? Живых врагов за спиной оставлять нельзя. А командир королевских гвардейцев теперь точно попал в список врагов. И при первом же удобном моменте, когда его не будет связывать приказ короля, воткнет в меня клинок. Ну, по крайней мере, попытается. Конечно, есть один вариант, который может помочь разрешить эту сложную ситуацию, но он будет для меня весьма неприятным и слегка болезненным. Ладно, попробую рискнуть, ведь мне к боли не привыкать. Я медленно подошел к Шеринону, стоявшему в окружении своих людей, и взглянул прямо в его глаза. Там плескались только ненависть и боль. Эти эмоции, испытываемые гномом, я сейчас ощущал весьма отчетливо, поэтому не стал медлить, развел руки в стороны и тихо сказал ему: «Бей». Кулак гнома пронесся смазанным контуром и ударил меня в челюсть. Я пошатнулся, видя, как вокруг мелькают яркие звездочки, но затем выровнялся и все так же, не опуская рук, произнес в перекошенное яростью лицо Шеринона: «Бей!» Еще один удар в лицо заставил меня упасть на землю. Я попытался подняться, но удары следовали один за другим, не давая мне прийти в себя. Пару весьма болезненных пинков я получил ногами в живот, разбитые губы сочились кровью. Не сопротивляясь, я просто лежал на земле, а гном молотил меня словно отбивную. Через несколько минут избиение прекратилось. Открыв глаза, я понял, что это просто гвардейцы оттащили от меня своего командира, а он, хрипя от ярости, вырывался из их рук, чтобы еще раз достать ненавистного мага. Медленно и с большим трудом поднявшись, я сделал несколько шагов в сторону Шеринона, пошатываясь и борясь с головокружением. Все-таки здорово он мне навалял. Я только порадовался, что успел хорошенько просчитать его психологию перед тем, как осуществить задуманное. А ведь все было проще некуда. Этот гном, даже находясь в такой ярости, просто не смог бы достать свой клинок, видя перед собой безоружного. А его кулаки смертельного удара мне нанести не могли при всем желании. Подойдя к Шеринону, я сплюнул кровь из разбитых губ и сказал его людям: «Отпустите его». Командир уже и сам перестал дергаться, видя меня перед собой, избитого, окровавленного, но все еще смотревшего ему в глаза без злости. Гвардейцы осторожно отпустили своего командира, и тот, все еще тяжело дыша, окатил меня яростным взглядом и крикнул: «Давай, колдун, убей меня! Чего ждешь?» Я лишь посмотрел на него с сочувствием и пониманием, а затем все так же развел руки в стороны и спокойно произнес: «Бей». Гном сжал кулаки и шагнул ко мне. Я не отшатнулся, а застыл на месте, ожидая новых ударов. Но их не последовало. Шеринон стоял напротив меня на расстоянии вытянутой руки и смотрел мне в глаза. Я видел, что ярость в нем уступает место недоумению, и нисколько не мешал этому процессу. Наконец кулаки гнома разжались, и он выдохнул: «Ты ненормальный». Я все так же смотрел на него с жалостью и сочувствием, не спеша отвечать. Вскоре и недоумение у гнома прошло, оставив после себя только тоску и опустошение. «Зачем?» — тихо спросил Шеринон, опустив голову. «Тебе это было нужно», — ответил я, опуская руки. «А мне не привыкать. Мне в последнее время очень часто доставалось». Шеринон поднял на меня глаза и констатировал: «Нет, ты точно ненормальный. Я же мог убить тебя». «Ха, еще чего! Недаром же я несколько лет в вузе психологию изучал», — ехидно подумал я, а вслух произнес: «Но тебе стало бы легче». Гном снова опустил глаза в землю, а я вздохнул и опять сплюнул кровь, чувствуя, как в моем теле активизировались процессы заживления. Я их немного притормозил, чтобы не смазать нужного впечатления у гнома, и спросил командира: «Как его имя?» Тот удивленно поднял на меня взгляд. «Кого?» «Того мага, который причинил тебе столько боли. Как его зовут?» «А откуда ты?» — начал Шеринон. «Об этом было нетрудно догадаться», — перебил я его. «Но зачем тебе это знать?» — глухо спросил гном, хмуро глядя на меня из-под лобья. Видимо, воспоминания причиняли ему немалую боль. «Нужно», — твердо ответил я. «Вдруг встречу когда-нибудь, тогда можно будет поговорить с ним по душам. Теперь все зависело от гнома. Если он не пойдет на контакт, тогда абсолютно все мои усилия были напрасными». Но гном тяжело вздохнул и оглянулся на своих людей. Те все поняли и тактично отошли в сторонку, занявшись своими лошадьми и давая возможность нам с Шереноном поговорить наедине. Когда бойцы удалились, гном тихо сказал, не поднимая взгляда. «Глот. Его имя Глот. Что он тебе сделал?» — решил уточнить я, раз уж пошел такой откровенный разговор. «Он убил мою дочь». Теперь мне стало понятно, почему он готов кидаться на каждого мага, которого увидит. Такие раны не лечатся, и даже я здесь бессилен помочь. Командиру можно лишь посочувствовать, но вряд ли мое сочувствие его утешит. «Когда это случилось?» 10 лет назад», — тихим голосом сказал Шеринон. «Именно тогда Глот появился в нашем королевстве. В то время у нас в горах возникла проблема с ядовитыми насекомыми в шахтах. Сперва мы боролись с ними обычными средствами, но вскоре стало ясно, что это не помогает. Мелких тварей становилось все больше. Появились первые жертвы, и тогда король понял, что нужно либо полностью закрывать несколько разработок, либо искать иной вариант. Вот так и возникла идея нанять мага, чтобы он избавил горы от паразитов. Наш гонец отправился в Кальсот, ближайший крупный имперский город, в котором была Академия магии. Договорившись там о помощи, гонец вернулся с этим колдуном. К тому времени количество жертв перевалило за 5 десяток. Глот оказался сильным магом. Ему не составило труда очистить зараженные ядовитыми насекомыми шахты. За это он потребовал поистине гигантскую сумму и возможность 2 недели побыть в королевстве. Король выплатил все до медика и разрешил спасителю пользоваться гномьим гостеприимством, не предполагая, к чему это приведет. А этот урод стал ловить наших девушек и насиловать. Одной из его жертв стала моя дочь. Ей в тот момент было столько же, сколько сейчас Алуниане. После ночи издевательств он отпустил ее живой, но она не смогла перенести такого позора и покончила с собой, спрыгнув со скалы. В это время я был на границе, но слухи доходят быстро. Голос Шеринона прервался. Я машинально положил ему руку на плечо, ободряюще его сжав. Гном посмотрел мне в лицо, и я увидел, что в его глазах блестят слезы. «Не нужно!» — начал было я, но гном решительно продолжил свой рассказ. «Когда я, узнав о произошедшем, вернулся в столицу, то не застал эту тварь. После 10 жалоб король приказал Глоду убираться прочь и больше никогда не появляться в наших землях. Я кинулся вслед за ним и настиг мага почти на имперской границе. Я так и не смог его убить. Он с легкостью обезоружил меня своей проклятой магией. А потом просто подвесил на невидимых путах и стал, смеясь мне в лицо, рассказывать, что проделывал с моей дочкой. Плечи Шеринона опустились, а по лицу прокатилось несколько слезинок. Он долго не мог заговорить, а я не торопил его. Наконец, собравшись и вытерев скупые слезы, гном закончил свой рассказ». Он оставил меня привязанным к дереву и просто уехал, сказав напоследок, что ему не интересно меня убивать. Мои люди нашли меня только через 3 суток, когда я уже начал бредить от жажды. Только мое бессилие не позволило мне ринуться за ним. Меня привезли в столицу, а потом долго лечили. Его Величество запретил мне даже думать о мести. Сказал, что такого умелого командира он больше не сумеет найти. С тех пор я живу лишь потому, что надеюсь еще раз увидеть этого ублюдка и убить его». Гном опять сжал кулаки. Я прекрасно понимал его ненависть. Мне было даже страшно подумать, сколько же лет он жил, терзаемый этим чувством. Я положил руку на его 2 плечо и тихо сказал. «Прости, я не знал». Гном только обреченно махнул рукой. «Клянусь своей кровью», — я посмотрел ему в глаза. «Если я встречу Глода, то убью его». Гном удивился. «Но вы же с ним одного племени. Не суди весь народ по одному человеку. Я же не сужу о гномах по Каштарху. А таким извращенцам, как Глот, вообще не место среди живых. Гном пристально смотрел на меня, а я даже не мог просчитать, какие мысли ворочались в его голове. Поэтому лишь отпустил плечи Шеринона и не мешал раздумьям. Через долгую минуту моего тщательного изучения он произнес: «Спасибо, маг. Знай, я больше не держу на тебя зла за прошлое. Меня зовут Алекс». «Спасибо тебе, Алекс». Гном протянул мне руку, и я ее пожал, получив такое же крепкое рукопожатие в ответ. Теперь своим врагом он меня не считал, а значит, нужно еще немного закрепить успех. «Шеринон, у меня к тебе будет небольшая просьба». «Говори». «Можешь немного присмотреть за моей сестренкой? Научить ее постоять за себя, а то чувствую, что она только арбалетом и умеет владеть. Помочь иногда дружеским советом, поделиться своим опытом, выслушать». «Могу», — ответил Шеринон. «Но я не знаю твою сестру. Кто она?» «Это Алона», — расплылся я в улыбке. «Мы всего 2 дня как породнились, а я уже начинаю волноваться, как же она будет обходиться без меня. Так как, поможешь?» Гном не открывал рот, не выкатывал глаза, отчего я зауважал его еще больше. Он просто кивнул и заверил меня: «Я позабочусь о принцессе». «Спасибо». Искренне поблагодарил его я и добавил: «Выслушай мой совет. Научись жить без мыслей о мести. В этом тебе очень может помочь Алона. Только будь с ней рядом. И поверь, ненависть не всегда будет давать силы к существованию. Когда-нибудь она уйдет, оставив после себя лишь пустоту в твоей душе. А с ней будет жить еще тяжелее». Я протянул гному руку на прощание, и тот ее пожал, внимательно глядя мне в глаза. Я только усмехнулся и сказал: «Не ищи во мне того, чего нет. Я действительно не вполне нормальный. Но мне это ничуть не мешает. До встречи, друг». Я развернулся и пошел к конюшне, а Шеринон за моей спиной тихо ответил: «Удачи, Алекс». Улыбнувшись, я продолжил свой путь. Зайдя за угол, я увидел вдалеке большой деревянный сарай и по донесшемуся до меня запаху понял, что не ошибся с выбором направления. По пути я позволил своему организму восстанавливать все повреждения, нанесенные мне гномом. Все оказалось гораздо проще, чем я предполагал, когда давал гному себя избивать, и в итоге мои повреждения ограничились синяками на лице, кровоподтеками и сильно разбитыми губами. Мне сильно помог мой защитный кокон, который не только спас ребра от пинков жесткими сапогами, но и уберег внутренности, хотя полностью все удары не погасил. Так что разбитое лицо – это довольно небольшая плата за дружеские отношения с командиром королевских гвардейцев. Тем более, что для меня залечить его – сущие пустяки. А гном наверняка еще долго теперь будет переживать, что избил невиновного. Ничего, пусть помучается, ему полезно. Когда я дошел до конюшни, то уже полностью заживил губы, да и припухлости с лица стали медленно сходить. Приметив невдалеке корыто с водой, я подошел к нему и смыл кровь с лица, пожалев, что несколько капель все же попало на одежду. Нужно будет обновить гардеробчик, прежде чем соваться к мастеру Лину, иначе тот может послать прямо с порога, так как по внешнему виду я типичный оборванец. Никто же не знает, что в сумках у меня только золото больше 1000 монет. А есть еще эльфийские клинки и лемель, который также можно продать. Ведь мне он без надобности. Я уже и сам себя подлечить могу. Зайдя на конюшню, я обнаружил там 2 парней и осведомился, где мои лошади. В ответ на это они отвели меня в дальний угол сарая, где мои четвероногие аппетитно хрумкали овес или нечто очень на него похожее. Наши сумки все так же висели на седлах, видимо, никто даже не осмелился к ним прикасаться. Я этому только порадовался и, стащив их на землю, принялся оперативно перебирать содержимое. Отделив свои вещи, я упаковал их в свои сумки и вновь забросил на одну из лошадей. В сумке Алоны я кинул платье, книгу, несколько ее одежонок и мешочек с драгоценностями, который забрал из дома в Вернаре. Оторвав свою лошадь от ужина, я вывел ее из стойла, оседлал, а потом запрыгнул к ней на спину, поправил поудобнее лук и выехал во двор. Вторую я решил оставить на конюшне. Мне она была не нужна, а возиться с ее продажей было лень. Шеринон, оставив своих подчиненных устраивать лошадей, уже ушел. Поэтому я отыскал взглядом того самого начальника стражи, который провожал нас к королям, и подъехал к нему. «Передайте это принцессе Алоне, пожалуйста», — попросил я, протягивая сумку гномке. Начальник стражи недовольно поморщился, но все же взял ее и обещал доставить в лучшем виде. А я поблагодарил его, миновал тот самый черный ход, даже не слезая с лошади, и очутился на центральной площади, раздумывая, куда теперь ехать. Поглядев на небо, я понял, что через полчаса совсем стемнеет. Было ясно, что за такое время найти мастера мне вряд ли удастся, потому сперва нужно подыскать место, где можно спокойно переночевать. Повернув от двора направо, поскольку направление особой роли не играло, а налево я ходить не любил, я въехал в переплетение улиц и стал искать постоялый двор. Сразу я его не обнаружил, зато по запаху нашел отличный трактир, к которому и направил свою лошадь. Это заведение с виду было довольно приличным. Сдав на входе лошадь подбежавшему мальчишке, я велел накормить ее отборным зерном и пообещал вознаградить за труды, а сам взял сумки, на всякий случай, столица все-таки, и зашел внутрь. Волна ароматов просто сбивала с ног. У меня сразу же потекли слюни, а желудок стал издавать звуки квакши в брачный сезон. Упав за свободный столик, я подозвал к себе одну из барышень, что ходила по залу с кувшином в руке, и заказал плотный ужин на двоих. Служанка умчалась за едой, а я стал оглядывать помещение. Почти все столики были заняты людьми разнообразных профессий. От кузнеца-гнома, что сидел с бочонком пива, до воина с мечом за спиной. Некоторые вели тихую беседу, а многие просто отдавали должное еде. Видимо, заведение пользовалось популярностью, а драки тут случались весьма нечасто, в чем я успел убедиться, пошатав лавку, на которой сидел. Мебель к полу не была прибита, а значит, никто не опасался, что она будет использоваться драчунами в качестве последнего аргумента. Особый колорит придавал заведению певец, который на невысоком помосте в темном углу выводил что-то очень немелодичное под аккомпанемент расстроенного струнного инструмента. Этому инструменту я уделил внимание больше, чем певцу, чьи завывания заставляли меня кривиться, как от царапанья по стеклу. Инструмент в руках горлодера напоминал домру, но с большим количеством струн. Как он назывался, моя память подсказывать не желала, так как эльфы его не использовали, а гномы больше любили ударные. Я лишь недовольно поморщился, когда на особо сочной руладе певец выдал вопль, очень напоминающий тот, которым радовал зрителей Тарзан из старого фильма. Присутствующие также с недовольством посмотрели на источник этих дивных звуков, но так ничего и не сказали. Видимо, в столице все жители были намного цивилизованнее. В любом другом месте певцу просто велели бы заткнуться или дали дамрой по голове, а здесь культура, мать ее. Вскоре мне принесли долгожданный ужин, за который пришлось выложить целых 4 серебрушки. Но, попробовав его на вкус, я понял, что оно того стоило. Нежное мясо так и таяло на языке, а великолепный грибной суп просто ошеломлял своим ароматом. Но не успел я насладиться и 2 ложками этого вкусного варева и управиться с хрустящей корочкой хлеба, как этот доморощенный соловей в углу опять сорвался на виск и начал елозить мне по ушам. Не выдержав, я встал и с грозным видом подошел к данному представителю искусства. Тот, видя мое приближение, съежился и постарался спрятаться за инструментом. Пение наконец-то прекратилось, и я вздохнул с облегчением. Да и не я один. Достав из кошелька серебрушку, я протянул ее музыканту и сказал: «Возьми, вымогатель, только не пой больше». Тот улыбнулся, сообразив, что бить его не будут, и серебро взял. Я пошел назад, но понял, что поспешил. Певец решил продолжить музицировать и принялся вовсю бренчать на своей гитаре. Но то ли мастерством был обижен, то ли пальцами, но звуки у него получались крайне отвратительные. Я повернулся к нему и твердо сказал: «Еще один звук с твоей стороны, и тебе конец. Понял?» Музыкант испуганно покивал и отложил свою бренчалку. А я вернулся за свой столик, провожаемый благодарными взглядами сотрапезников. Никуда не торопясь, я со вкусом съел все, что было на столе. Подумал, не взять ли добавки, но потом решил спросить у пробегавшей мимо барышни, где можно остановиться на ночь. Расчет оказался верен, меня снабдили необходимой информацией о ближайшем постоялом дворе и попросили заходить почаще. Чувствуя приятную тяжесть в желудке, я поднялся и вышел на улицу, захватив свои сумки. Увидев меня, мальчишка привел мне мою лошадку, которая по виду была сыта и даже тщательно вымыта, хотя пахнуть от этого меньше не стало. Поблагодарив его, я расщедрился на десяток медиков и поехал в гостиницу, провожаемый доносившимися из трактира громким бренчанием и воплями Тарзана. Певец, похоже, решил восполнить вынужденный перерыв в своем выступлении. На улице уже стемнело, люди с лестницами зажигали фонари, прикрепленные к стенам домов. Прохожих становилось все меньше. Найдя указанную мне гостиницу, я договорился о комнате и отдал за нее 8 серебрушек. Вздохнув, подумал, что цены в столице выше городских стен. Нужно что-нибудь срочно придумать, иначе только на одно жилье у меня уйдет непростительно много денег. А поднявшись в свою комнату, я понял, что цены здесь иначе, чем грабительскими, назвать нельзя. За немалые деньги мне досталась темная комната 2 на 3 метра с кроватью, где матрац или перина явно была лишними, поскольку ни того, ни другого в наличии не имелось. Вздохнув еще раз и подавив острое желание пойти поскандалить с хозяином, я снял клинки и устроился на жесткой кровати, положив одну свою сумку под голову и надеясь, что хоть насекомых здесь нет. Надежды оказались напрасными. Несколько укусов быстро доказали мне обратное. Задавив кровососов, добравшихся до моего тела, я подгреб вторую сумку под себя и окружил тело слабым защитным коконом, включив в него еще и вещи, чтобы не обнаружить потом отряд насекомых в своих сумках. Но не успел я погрузиться в объятия сна, как почувствовал сильный зуд в боку. Поначалу я подумал, что куча мелких насекомых все же успела забраться мне в одежду, пока я не поставил защиту. Но потом догадался, что это вибрирует мой разговорный амулет. Достав его из кармана, я сразу услышал радостный голос Алоны. С ней мы говорили долго, так как сестренке было нужно о многом мне поведать. В первую очередь, она рассказала, что произошло после того, как я ушел. Оказывается, отец настойчиво стал расспрашивать ее обо всех событиях, что произошли с ней за время путешествия. Услышав это, я только порадовался, что предусмотрительно слинял из дворца подальше. После долгого рассказа Алоны король не сразу пришел в себя, но потом, чего и следовало ожидать, понял, какому риску подвергал свою дочь. «Алекс, он так сильно побледнел, когда узнал, что меня ранили в Вернаре», — рассказывала Алона. «А когда узнал, что ты спас меня, поделившись своей кровью, то просто потерял дар речи. Он же до последнего был уверен, что ты обманом вынудил меня породниться, чтобы иметь законное основание на подгорный трон. Но когда я ему рассказала, как ты относишься к королям, как вместо того, чтобы завидовать, ты им сочувствуешь». Алона говорила много, путанно, радостно. Видимо, отца она целиком и полностью простила, раз такая счастливая. Жаль. Вот я бы на ее месте еще недельку его помучил, чтобы знал в следующий раз, что дочь — это не пешка на шахматной доске. Поддакивая принцессе в нужных местах, я слушал ее голос, но постепенно начинал засыпать, выпадая из разговора. Поэтому и пропустил начало фразы, а очнулся только на словах: «Ты будешь королем гномов!» «Чего?» — недоуменно переспросил я. «Повтори, что ты сказала, а то я как-то не расслышал. Я сказала, что если вдруг с моим папой и братом, не приведи единой, что-нибудь случится, или они просто откажутся от управления подгорным королевством, то ты и станешь королем гномов». «Так у вас можно добровольно отказаться от трона?» — уточнил я. «Конечно», — ответила гнома. «Правда, такое было всего один раз в нашей истории». Я хихикнул. «Конечно, какой же дурак, кроме меня, будет отказываться от власти над целым народом? Хотя, если быть объективным, мне ведь пока никто и не предлагал подобного. Но было удивительно, что такой гном вообще нашелся. Как видно, исключение только подтверждает правило. Тогда передай своим родным, что я желаю им крепкого здоровья и долгих лет жизни. И пусть на меня в этом деле не рассчитывают». Алона помолчала, а потом сообщила мне последнюю новость на сегодня. Оказывается, ее отец просил передать, что признает меня своим сыном и принимает в свою семью, так что при первой же возможности мне нужно явиться в Гномьи горы, чтобы там, в столице Подгорного королевства, принять участие в обряде, который формально закрепляет за мной статус ненаследного принца. Я пообещал, что как только так сразу, и спросил, передали ей ее вещи или нет. А то всякое может случиться в дворцовых коридорах. Выяснилось, что посылка дошла до адресата, и Алона перед тем, как связаться со мной, полчаса перебирала драгоценности из своего мешочка. Видимо, сестренка также любила все блестящее, как и я. Чувствуя, что сон подкрадывается уже вплотную, я пожелал ей спокойной ночи и завершил разговор, пообещав завтра рассказать, чем кончится дело с поисками мастера. И уже засыпая, краешком своего сознания ощутил, как темнота укутала меня теплым одеялом и тихонько прошептал на ушко: «Спокойной ночи, Алекс».